Мы начинаем очередной урок. Зогар 128. Страница Цади Гей, 95-я. Асулам. Правая колонка, строчка 36-я. Он закончил прошлый урок словами, что, как мы учили в Отиот Дерава Минуна Саба, на странице 45 от 31, что Малхут высшего, она одевается в низший. То есть знавается, одевается, собственно говоря, в кетер низшего. И это суть буквы Каф. 36. Ванит Баэр Шам Шебаэт Шерацта Гакав Лиреде 37 Миаля Кисе Издазея кисе, векульгу альмин 38, издазу леменафель 36. Вот то, что он здесь, он тоже говорил, имеет своим источником вот слова, которые там были. Ванит баэр шам, и там было объяснено. 36-я строчка. Шабаэт, что во время Шрацта, Гакув, когда буква Каф захотела Лерет, пожелала спуститься 37 Миаля Кисе из своего места над троном. То есть в мире Брия, когда она уже была, то есть когда Малхут Ацилута, она стала кетером Брия. И четыре первых сферы, как ты помнишь, четыре первых сферы Брия, они стали четырьмя ножками этого трона, который в мире Брия. И вот когда она хотела спуститься оттуда, из Дазея Кисе, то трон задрожал. Векульгу Альмин, и все миры 38 из Дазу задрожали и стояли на пороге и стояли на точке, то есть что они уже готовы были упасть. 38 после точки. Киколь Гиткашрут Амадригот 39 Зобазо Мироша Ацилут Ад Совхасия И Алидей 40 Малхуды Гитьон Амитлабешет батахтон Валькен Эйна левая колонка, первая строчка Ихула Лереде Мимекома Дайну Мимадригат Ишсуд Два Шиги Комат Нешама Афилу Рега Хада. Ки Итри Эфшар Ласот Авсакаба Мадригот. Точка. Правая колонка. Строчка 36. Нет, строчка 38. Ки Коля и Кашрута Мадригот. Ибо все соединение ступеней 39. Зова, зо, одна с другой. Одно с другой, одну с другой. Мироша Ацилут из вершины Ацилута, то есть от головы Ацилута, ад Софа Асия, до конца мира Асия, и Алидей, вот это соединение, оно посредством 40 Малхут и Ильон, Малхут выше, Малхута высшего, Амитлабеш от Батахтон, который одевается в низший. То есть в низшую ступень, в кетер низшей ступени. В Аэркен, и поэтому Эйна, первая строчка левой колонки. Ехула ларет мимикома, она не смогла, она, это буква Каф, не смогла спуститься, не могла спуститься со своего места. Дайну, то есть ми мадрегат ешсу, то есть со ступени ешсу. Два шиги комат нешама, что это уровень нешама. А филу рагаха даже на мгновение нет. Ки и петри эфшар, ибо невозможно ласот авсака сделать как бы прерывность, сделать перерыв в ступенях. Точка. Третья после точки. В гасамах лобаи четыре листалька веген лесада лейнон денафлин. Дега пять бли самых ло йох ло яхлин лемегавы. Ки сод га самых шесть. Гу эцем гамохин шеганешама мекабелет ми хабат хагат сем де абовим. Шагем мушпаин лезон баэт катнутам восемь висомхсом хинотам шело еплуми ацилут лахуц. Точка. Третья после точки. Ва самых, а буква самых тоже означает, как мы помним, опора. А самых лобайла и сталька не пожелала подняться. Четвертая строчка. Багин лесада, чтобы... Для чего это? Почему она не могла? Она для того, чтобы оставить опору, оставаться опорой для тех, которые падают. Дага... Ибо с 50 бли самых, ибо без самых, без поддержки, без опоры, ло яхлин лебагава, они, эти падающие, они не могли оставаться. Мы помним это, как у, в этом, в отиот дарава меноза саба, там не говорится про самых. Это вот тот свет, который самых, самых, это шесть, шесть высших, шесть сферот Абу-Имы, которые шесть по десять, шестьдесят, которые дают высшие сферот Абу-Имы, которые дают хасадим. И вот этим самым хасадим они держат, дают опору падающим, то есть падающая это зона Цилута, чтобы они не упали в миры отделение в миры Бия. Кисода самых, ибо суть буквы самых, шестая строчка, гу, эцема мохин, это сами мохин, ша нешама мекабла, который нешама получает. Михабад Хагат и Абу Има. От Хабад Хагат, то есть шести первых сферот, Абу Има, седьмая. Шехем Мушпаин Лизон, которые она дает, Абу Има дают зону. Баэт катнутан, во время их катнута. Восемь. Вы сомхину там, и они поддерживают их. Шло и плуми ацилут лахут, чтобы они не упали из ацилута вовне. Вот. Там мы это учили. Это в скобках он дает, где это находится. Как сказано выше, от Каф Хет. 28-я страница. Где там? После точки. Девятая после точки. Валькен цриха 10 лихьот бакева бакома бамикома бли шинуй. Валькен, и поэтому цриха, она, вот эта буква каф, обязана 10 лихьот бакева быть постоянно на своем месте. Ближину и без изменения. Десятая строчка после точки. Вайнянгу. Одиннадцать. Ки амадригот квуотхэ. Вараканы шамот мэкаблот. Двенадцать шинуим. Баэт Алихатан Мимадрига на Мадрига. И вот он великий принцип дает нам. Смотри внимательно. Очень важный принцип, закон. Десятая строчка. Вайнянгу. А дело в том, он говорит. А дело в том, одиннадцать. Киамадригот квотен. Ибо ступени, они постоянные. Вераканы шамот, и только лишь, и только души, мекаблот шинуим, получают изменения. Двенадцатая баэт, во время галихатан, во время их хождения, мимадрига, лимадрига, от ступени к ступени. Вот это очень важно. Видишь, ступени, они постоянно всегда, то есть древо жизни, оно всегда постоянно. А души, во время их прохождения по этим ступеням, они изменяются. Двенадцать после точки. Улыфихах. Тринадцатое. Лор отцу амохин шелены шама. Лейтхабер им аюд. Четырнадцать. Шии комата хохма. Улит Кашер, Банишмат Арава, 15, Аминуна Саба, Паэт Еридата, Лисаея, Лераби, Элазар, Лераби, Аба. Вот теперь очень важно, что он объясняет. Он объяснил нам общий этот принцип, а теперь объясняет нам в частности приложение к ним, к этим двум путешественникам. Улыфихах, и поэтому 13. Лорацуа мохин шили нашама, не пожелали мохин нешама, мохин нешамы, лейтхабер соединиться, имают с буквой юд, 14. Шеги, комата хохма, что это уровень хохма. Юд это уровень хохма, как мы знаем. Лейткашер, банишмат, чтобы соединиться в душе Рава Минуна Сабы. 15. Баэт Еридата, во время ее спуска, Лесаея, чтобы помочь, дабы помочь Раби Лазару и Раби Аба. Понятно, да? Так же самое, как и буква Юды. 100, что мы учили, оно все связано. Система ступеней, как, а ступени, он Рава Минуна Саба, он как бы относился к ступени, душа, но как бы нет как бы, а изменения, а изменения есть у душ, вот эти, которые путешественники. И вот она не могла поэтому опуститься и соединиться. Это уровень хохмы с душой Рава Минуна Саба. 16. Сейчас увидим дальше, что еще, почему. Кигаю црихим лебиньян. Вам шахат мохин. Аль 17. Асседер михадаш. Гайхаль миипур вихуле ад комат хая. Почему нет? Он объясняет, 16 кигают срихим, ибо необходимо было здание и притягивание мохин по опять изначально, опять в новом порядке, снова, заново. 17 Эхель, начиная Баибура, начиная с Ибура и так далее, до уровня Хая. Понятно, каждый уровень надо всегда, начинается с Ибур, Ибур, Еника, Мохин. Также и здесь уровень был, уровень Мохин Нешама, и теперь надо было уровень Мохин, он пришел, чтобы дать уровень Мохин Хая и Ихида. Так вот, Хая для этой цели надо было опять Ибур и так далее. 18. Везе шомер баот пе зайн. Юд ата легабай. Ехида 19 выхуле. Кломар шеба а алай бли амохин дехабаде 20 хагад де абовыима. Аникра самых, аникраот самых. Точка. 18. Вазе шомер. Это что он говорит в оте в пейзайн. 87. Юд ата легабай, буква Юд пришла передо мной. Одна. 19 строчка, выхула и так далее. Кломар, то есть, шебаа элай, что она пришла ко мне, блига мохин, без мохин, дыхабад хагад и абуим. Хабад хагад абуимы, которые называются самых. Это есть помощь, есть, это есть опора, как мы говорили. Шесть букв. Шесть сферот по 10. Это тоже гематрия буквы самых 60. 21. Винода. Шакомат хохма. Эйна ехула лаит лабеш. 22. Бли комат хасадим. Аним шехет мигасамых каналь. 21. Винода, известно, шекомат хохма, что уровень хохма. Эйна и хулалит лабеш, не может одеться, 22, без бли комат хасадим, без уровня хасадим, а ним шехет, который притягивается, миа самых, от самых, как сказано выше, то есть от шести этих высших сферот абуимы, которые дают хасадим. Точка. 22 после точки. Везе шомер 23. Киван шагают ба а ехида а. Бли комат хасадим. 24. Альке нашикли вегафифли. Убаха ими Вамар 25 ли. Бри. Маабит лахалах. Точка. 22 после точки. Вы зашел Мереда, что он Зогар говорит. 23. Киван шиа Юд, так как Юд, буква Юд, Баа пришла одна, Ихита. Только одна пришла. Блико мат хасадим. Что означает? Без уровня хасадим. А Юд это уровень хохма, без уровня хасадим. 24. Алькен, поэтому наши кли, поэтому он, этот Юд, он обнял, он поцеловал меня в Гафили и обнял меня. Убаха ими поплакал со мной. В Амарли и сказал 25 мне, бри, мой сын, Маабитлах, что я сделаю тебе? Точка. Что мне тебе сделать? Кломар. Шенашик 26 ло, Вегафиев ло, ки радста лейт лапеш бли хасадим 27. В алькен бахта ему вамра бри ма абитлах 28. Гарей эйн ли шум тахбула лейт лабеш бах. Точка. 25. Кломар, то есть шенашик 26 ло, что он, этот Юд, поцеловал его в гафиф ло и обнял его. Что это означает? Кирацта, ибо это Юд, уровень хохма. Пожелала лейт лабеш одеться. Бли хасадим, без хасадим. 27. Валькена, поэтому бахта ему, поэтому она плакала с ним. Вам рай сказала, бри, мой сын, маабитах, что же я могу тебе сделать? 28. Гарей эйли шумат пхтахбула, у меня же нет абсолютно никакого способа. Лейт лабеш бахабах бха, чтобы одеться в тебя. Двадцать девятое. Видишь, как очень, как проходит эта красная линия, вот эта необходимость нижнего в хасадим для того, чтобы хохма могла одеться в него. 29. И это также все наше исправление. Чтобы одеть хохму, притянуть ее в хасадим, тогда дать ман, чтобы мы могли притянуть также и хасадим, чтобы она могла, махохма, одеться в хасадим. И так в таком виде мы можем ощутить хохму, свет Творца. 29. Вызе шомер. Ана исталек. Ана идгмале. Микама трицитевин веатван тамирин выхуде. Дай точь. 29. Квизе шомер. И вот и это, что он говорит. Зохар говорит. Устами буквы Ю. Ана и сталек. Я поднялась. Веана итмала, я поднимусь, я наполнюсь микама тевин, множеством добра 30, ваатван, тамирин и сокрытых букв и так далее. 30 после двоеточия. Кломар. Алькен, они 30. Мухрехет Мухрахат лаистал леках шав. Веата. Таво басот 32. А ибур кидейше тивне миацмха. Бахоль абхинот 33. Шель ибур еника мохин михадаш. Ваас Ахзор 34 алеха бамохин шлеймим умлеим миколь. Очень-очень легко и очень плавно, очень ясно он нам это объясняет. В общем плане, чтобы мы это хорошо усвоили, о чем Зогар говорит. 30 после двоеточия. Главное, чтобы не думать, что это тяжело. А настроиться и настроиться так, чтобы ты был восприимчивым к этому, и тогда ты просто получаешь легкость. Ашем сделал так, что духовное он дает нам с легкостью. Но мы должны тоже настроиться на то, что это не какая-то там тяжелая работа и тяжелая обязанность, какая-то служба. Ибо тогда человек служит ситра ахра. 30 после двоеточия. Кломар, то есть, алькен, поэтому, они, я, буква Ю, уровень хохмы, 31. Мухрахат обязана лаисталекахшав, теперь подняться, то есть уйти. Вата ты, душа Рава Менуна Саба, того придешь, басот ха ибур, в сути ибура, то есть придешь к этим двум путешественникам по пути Творца в сути ибура. 32. Кидейше тивне мяцмха, чтобы ты сам от самого себя построил построил себя бахоль абхинот во всех аспектах. 33. Шель ибур, ибура, еники и мохин. Заново. То есть, теперь он должен построить от ибур, еника, мохин, от мохин, хая. Вот это он должен был, потому что это должен был постепенно каждым разом вот это дать это этим двум путешествиям. В Азии тогда, Ахзоре тогда я вернусь, то есть он сделает все эти хасадим, притянет и так далее, тогда я вернусь, 34 элеха к тебе, бамохин шлемим, в совершенных, полных мохин, умлеим, миколь, и полные всего. Полных всего. Понятно? То есть он сам спускается, и он сам делает эти хасадим, производит. Какой хасадим? От чего это хасадим? А хасадим это и есть от уровня ибур, от уровня еника. Вот это хасадим, который необходим. И тогда уровень гадлут, вот тогда уже сам ют, уже уровень хохма в гадлуте уже придет сам полный, всего полный, потому что 10 сфер. 34 после точки. В этой да, 35. Шемита амзе амвакан. Но гекках бахоль матрига 36 хадаша. Киколь эймат шаадам царих. Лекабель 37 мадрига хадаша умихуя влаво легистальку 38 амохин акодмим улегатхир михадаш ликнот бехина 39 нефиш аникра ибур, вахарках еника шиу содет сорок ор аруах выхулы. Кмо шилога итало шу мадрига. Следующая страница. Правая колонка гасулам миолам. Точка. Возвращаемся. Потрясающе, потрясающе, о чем он когда нам сейчас говорит. И в таком виде. Предыдущая страница. Страница Цади Гей. 95-я. Левая колонка Асулам. Строчка 34-я. Очень внимательно здесь, потому что вот самую суть дает. Суть духовной работы, она все здесь стоит. Точно, точно, что надо делать. В этой да, и знай, 35. Шемита амзе. Амувакан, что по той причине, что здесь приведено, но гек, что в том же смысле, как здесь приведено, но гек как, вот так же и ведется бахоль мадрига хадаша в каждой, в отношении каждой новой ступени. 36. Ки коль эймат, что ибо всегда, смотри внимательно, что он говорит, ибо всегда шагадам, когда человек царих лекабель, должен получить 37 мадрига хадаша, новую ступень. Гу мехуяв, он обязан лаво листалькут амохин. Он должен прийти, смотри, очень важнейшая вещь. Он должен прийти к тому, чтобы исторгнуть предшествующий мохин. 38. Амохин Акодми. То есть исторгнуть мохин, предшествующий мохин, то есть предшествующий ступени, то есть в которой он находился до сих пор. Улегатхиль михадаш, и чтобы он и начать заново ликнот, приобретать себе бхинат аспект нефеш 39, а не край ибур, который называется ибур. В ахарках еника, это хасадим. Нефеш это хасадим. И в ахарках, а затем еника, затем состояние еника, это тоже хасадим. То есть другой хасадим нефеш и хасадим хохма. Хасадим нефеш, не знаю, хасадим руах, это все хасадим. Вахар, как затем, еника шигу, сот, орах, ора, рух, что это еника, это суть, суть свет, руха и так далее. 40. Кмо шелога и та, как будто это совершенно, как будто шелога и та лошу мадрига мелом, как будто бы он совершенно не имел никакого уровня. Смотри, как он потрясающий, что как это духовное работает, и как можно продвигаться в духовном. Как будто у него совершенно не было никогда никакого уровня. Так он должен убрать все эти, удалить все эти мохин из себя. Следующая страница Цади Вав, 96-я, Асулам, правая колонка, первая строчка. Ки везе, да, после точки, везе шомер, увагин ках, бри, зиль, вегавы таин два хамры, ки бешвиль шеевшар, легамших, клум три мегамадрига хакодемет, Алькен, ата, царих, левхинат, четыре, ибур, михадаш. Аникра, таин, хамры, после, точка. Первая после точки. Убагинках, А поэтому Везе Шомер, тут читают Везе Шомер, это что он говорит, Зогар. Устами буквы Ю. У вагинках, а поэтому Бри, мой сын, Зиль, иди, вегавы тайн, хамры, и будь, стань погонщиком ослов два. Кибишвиль, ибо так, как шиевшар, невозможно. Легамших клумма мадми мадрега мадрега акудемет. Ничего, смотри, что он говорит. Так как невозможно ничего притянуть, совершенно ничего притянуть от предыдущей ступени третье. Айкен, поэтому ата царих левхинат ивур михадаш, тебе необходим аспект ивур. Четвертая строчка михадаш заново. Некра, что вот этот уровень Ибур Нефеш, то есть, называется Таин Хамры, тот, что ведет погонщик, тот, что ведет ослов, погонщик ослов. То есть, самая низкая ступень. Пятая строчка. Везе Шомер. Ахсанта детрин вихуле гусот амохин шестая дыхая аникра ахсанта де абвим вихен никраим седьмая строчка ютшим ки ют и хохма Вегашин и бина. Точка. Пятая строчка. Везе Шеомер, это что он говорит? Ахсанта детрин вехуле. Наследие двух и так далее. Гусота мохин дыхая. Вот это суть мохин хай. Шестая. Аникра Ахсанта де Абуваима, который называется Наследие Абуваима. Вехен и Краими, также они называются, седьмая строчка, Ютшин. А Ютшин еще означает есть, существует. Ки Юда, ибо буква Юд, и Хохма, это Хохма. Вашин и бина. Ашин – это бина. Точка. Шехен двосим вадай хашувот йотер ми инон амохин денешама девитше нистальку. Точка. Шехен, что вот они, эти мохин дыхая, или вот это все, что он говорит, что они буквы Ютшин, восьмая, Вадай, конечно же, Хашувот Йотер, важнее Дмиенон Мамохин Нешама, а тех Мохин Нешамы, девять шинистолков, которые были, которые исторглись. У него, конечно, было высший уровень, у него был уровень Мохин Хаи и Мохин еще Ехида, но он должен был себя приспособить к этим двум путешественникам. Ибо у них было Мохин Нешама, но Мохин Нешамы, уровень Ишсот. Поэтому он должен был привести в себя в соответствие с той ступенью, которая на одну выше, чем у них, причем самая низшая отметка этого уровня хай. С тем, чтобы они поднялись на ступень хай, на самую низкую отметку. Сначала. Девять после точки. Вегу сода катува леанхиль оавей еш. Десять. Веоцротейгем эмале. Точка. Девятое. Вагу сот. И вот это суть стиха из Писания в притчах Соломона. Леганхиль Огавее, чтобы унаследить, дать наследие тем, кто любит ешь, кто любит знать, кто любит существование. Юд Шин это существование. Истинное существование, которое получает, то есть существование именно то, которое передается светом, который выражается Мохин Хай. Десятое. Вот Суртейгам, еще продолжение этого стиха. И их сокровищницы Эмале, я Творец, я их наполню. Точка. Везе шомер лемагавы 11 лах оцрин млея миколь. Точка. Десятая после точки. Вы знаете, Шомер, это что он, Зогар, говорит? Словами это Юды. А Юды даже Хохмах. Мохин дыхай. Вы знаете, Шомер, это что он говорит? Лемагавый лах, чтобы быть тебе 11-е Оцрин сокровищами, сокровищницами, млеями, коль полными всего. Точка. То есть уже гадлут мохин дыхая. 11. Дайну башиюра кату в 12. Вот сотейгем эмале. Дайну, то есть. В этой же мере, в мере стиха из Писания, который говорит 12. В от сротейгем эмале. И их сокровищницы я наполню.